Еще несколько лет назад, накануне похода в степь, уже заложив храм Богородицы в Смоленске, Мономах попытался вернуть утраченные за долгие годы пребывания в Переяславле связи с Печерским монастырем. В 1097 году он поддержал игумена Иоакима против Святополка, в то время, когда игумен обличал киевского князя за ослепление Василька Ростиславича. За год до похода в степь, стараясь еще более укрепить свою славу родителя за всю русскую землю, почитатель великих русских святынь, Мономах тайно ночью, чтобы не выставлять напоказ своей набожности, приказал оковать золотом и серебром раку великих русских страстотерпцев Бориса и Глеба в Вышгородской церкви, где лежали их мощи. Когда наутро молящиеся вошли в храм, они увидели великое чудо. Еще вчера деревянная рака блистала золотом и серебром, сияла драгоценным каменьем. В самой середине раки были по серебру вычеканены лица святых мучеников и позолочены. По краям раки стояли золотые же светильники, сгоревшими в них свечами, отражавшимися тысячами солнц в золоте, серебре, каменье, хрустале. В тот же день Киев узнал, что всю ночь трудились в Вышгородской церкви люди Переяславского князя и сам Мономах, и все говорили, что, видимо, Бог вложил князю в голову такую благоверную мысль, а приспешники Мономаха уже несли весть о деянии князя по другим городам и весям. Тем самым Владимир Всеволодович сделал еще шаг навстречу Печерскому монастырю, высоко чтившему святыни Бориса и Глеба. Так в большой мирской суете провел эти годы Владимир Мономах. Порой у него уже не было времени остановиться и оглянуться, подумать о жизни и о ее тщете, как он делал когда-то, находя в этих мыслях радость и успокоение. Теперь все в этой жизни бурно перемешивалось, и спасение Руси от страшного врага, и погоня за такой недостижимой для него общерусской властью, и борьба за влияние в окрестных державах, и противоборство с двоюродными братьями. А поздней осенью 1105 года, как обычно после возвращения с летовища, дал знать о себе хан Боняк. Он вышел к Зарубнинскому броду неподалеку от Переяславля, прошел по Днепровскому правобережью сквозь земли дружественных Руси торков и берендеев, ограбил и пожег их городки и станы. Снова выбрал Боняк удобное время. Вот уже несколько месяцев киевская рать во главе со Святополковым воеводой, Переяславская рать во главе с Ярополком, а также дружины Олега Святославича и полоцкого князя Давыда воевали Минск, где заратился и отказался признавать старших князей Глеб Всеславич Минский. Боняк лишь краем задел Переяславские земли и скорее пришел сюда для того, чтобы посмотреть, как поведут себя русские князья, вступятся ли за своих союзников и успеют ли собрать силы для погони за ним. Успеть за Боняком на этот раз не удалось. Теперь надо было ждать его на следующий год. Раз Боняк ожил, значит, он будет чинить зло уже постоянно и повсеместно. В 1106 году половцы вновь прошли по Приднепровью и на этот раз вышли к городку Зареческу. Силами они пришли небольшими, и киевский князь послал против них своих воевод, которые, действуя, как это делал Мономах, обошли половцев сзади, отрезали от степи и тем самым заставили их бросить полон и спасаться бегством. Два этих выхода, новое появление вблизи русских земель Боняка, указывало, что половцы оправились от разгрома на Сутине, сохранили свои силы и в других местах. И прав был Мономах, когда после битвы на Сутине предупреждал князей, что смертельное противоборство со степью лишь начинается. К зиме 1107 года Мономах вновь направился на север в Смоленск, а потом в Ростов, в ежегодный объезд своих земель. Во время таких наездов он встречался с княжившими там сыновьями, а также с воеводами, дружинниками, предупреждал их, чтобы были готовы к новому походу, осматривал свои княжеские села и погосты, проверял тиунов и ключников, блюл свое княжеское хозяйство.